Ну говорите, епушу. Святослав Викторович, здравствуйте, это администрация сайта prank.ru. А что вы хотите от меня? Я там не размещаю ничего у вас на сайте. Ну вы же слушали. Ну вы размещаете ругань там всякую людей, в том числе и мою, блядь. Вот и все. Я к вам претензий не имею. Я имею претензии к тому, кто этой хуйней занимается. А вот кто вы думаете, а кто думаете занимается? А что ты, как говорят, навари шапка, горит, хуй ты мне звонишь? А что вы так разговариваете? Ну ты обращайся, блядь, к тому, кто там размещает всякую хуйргу эту, блядь. А мне нехуй сюда звонить. Я звоню разобраться. Мне нехуй сюда звонить. Если ты этой хуйней не занимаешься, то спи спокойно. Если у тебя за тобой нет греха, нехуй мне звонить. Звони в милицию, ёб твою мать. Звони в милицию, там все претензии предъявляются. Вы меня мне не дослушали. Мне нехуй звонить. Вы меня не дослушали. Мне нехуй звонить. Я на ваш сайт лазил и знаю, что там и моя ругань записана, и других людей. А кто этой хуйней занимается, там разберутся. Вы же меня не дослушали. А что вы хотите? Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Александр, я антипранкер. Антипранкер. Кто вы? Антипранкер. Это а ваш голос знаком, вы мне звонили еще несколько месяцев назад. Ну, возможно, но я... Да невозможно, а точно звонили, представлялись там кем угодно, милиционерам в том числе. Нет, сюда просьба не звонить. Сюда не звонить, Александр. Мы разговариваем через программу и голосовать. Вот вы мне зачем? Вы мне зачем звоните вот сейчас? Зачем? А причина? Я хочу совместно с вами начать борьбу с пранкерами. Вот понимаете? Давайте, пишите заявление, куда следует, и боритесь, пожалуйста. А понимаете, флаг это не поможет. Я хочу взять флаг вас, вам в руки, пожалуйста. Я вам сочувствую. Вместе боритесь с вами. Я знаю, что у вас подвязки есть. Боритесь, пожалуйста. Я говорю, флаг вам в руки. Все, пожалуйста, параллельно будем. Будем двигаться параллельными курсами. Все, пока. Алло. Здравствуйте. Ну, вы уже звонили, что надо? Я только сейчас позвонил, вы что? Да вы ваш голос очень мне хорошо знаком. Что вы хотели? Да нет, Святослав Викторович, вам звонят по 10 человек в минуту, поэтому вы думаете, что это один человек. Говорите ближе к делу. Потише сделайте. Представьтесь, кто вы? Это Александр. Какой Александр? А я вам звонил уже, это Александр. А, это рогоносец, что ли, который? А почему вы решили, что я рогоносец? Да пусть рогоносец. Тебе жена приходит только во время получки. Это вы где такое, во сне увидели? Ты можешь туда не звонить, алло. А вы где увидели во сне, что моя жена... Да, господин Пранц, не звони сюда, урод. Кто? Сюда не звони. Здесь у тебя знакомых, друзей нет и быть не может никогда. А я не Пранк. Кого? Ну что, ты у нас сейчас звезда интернета. Ну, петушиная, что звонишь-то, ебаный урод? Ты у нас сейчас звезда интернета? Ну? Ну? Как ты к этому относишься? Че ты влезаешь, куда? Ну ты же в интернете сейчас. Ты что, охуел, что ли, Мерин, трелевочный? А не идти ли тебе нахуй, prank.ru? Петух кивливый. Ну нахуй пошел, педрила, блядь, ебаный. Звони своим, блядь, недоумкам, друзьям, блядь, соратникам. А у меня если нет друзей. Друзей нет, хуй ты сюда названиваешь, педрила, блядь. А я хочу с твоим другом стоять. Хуй ты получишь. Почему? Сраку, блядь. А зачем такая дружба, Слава?